Глава шестая. Человеку, едущему на лошади, в голову приходят совсем другие мысли, и все представляется в ином свете, нежели пешеходу. Различие еще ощутимей, когда путешествуешь по железной дороге. Ассоциация идей и смена впечатлений настолько убыстряются, что мысли вертятся в мозгу со скоростью вагонных колес. Я тоже чувствую себя в каком-то приподнятом настроении. Хочется все узнать, все увидеть, все воспринять со скоростью 50 км в час, которую наш поезд должен развивать на протяжении всего пути по туркестанским землям, чтобы потом снизить ее до 30 км в провинциях Небесной Империи. Об этом я только что узнал из расписания поездов, купленного на вокзале. К нему приложена свернутая гармоникой длинная карта, по которой можно проследить весь рельсовый путь от Каспийского моря до восточных берегов Китая. И вот, выехав из Узунада, я изучаю трансазиатскую дорогу так же, как, покидая Тифлис, изучал закавказскую. На всех железных дорогах России ширина колеи равна 1 метру 60 сантиметрам, что превышает на 9 сантиметров общепринятую колею европейских дорог. Говорят, будто у немцев изготовлено огромное количество вагонных осей этого размера на тот случай, если они захотят вторгнуться в Россию. Мне хочется верить, что русские приняли те же меры предосторожности в предвидении возможного вторжения в Германию. По выходе из Узунада железнодорожное полотно почти вплотную обступают высокие песчаные дюны. Достигнув морского рукава, отделяющего длинный остров от материка, поезд попадает на дамбу протяженностью в 1200 метров, защищенную от ударов волн крепким скалистым бордюром. Несколько станций, в том числе форт Михайловский, мы минуем без остановок. Дальше они пойдут одна за другой на расстоянии от 15 до 30 километров. Станционные здания, которые мне удалось разглядеть, напоминают летние дачи с крышами и балюстрадами на итальянский лад. Странное впечатление производят такие постройки в Туркестане по соседству с Персией. Каждая станция – своего рода маленький оазис, созданный в пустыне руками человека. В самом деле, ведь человек насадил здесь эти чахлые и невзрачные тополя, дающие все же хоть какую-то тень, и он же ценой величайших усилий добыл воду, и ее освежающие струи наполняют теперь искусственные водоемы. Без этих гидравлических работ на станционных оазисах не выросло бы ни одного деревца, ни одной травинки. Станционные оазисы питают всю линию и поят паровозы, которые не могут работать без воды. По правде говоря, мне никогда еще не приходилось видеть таких сухих, бесплодных, не поддающихся культивации земель, какие простираются от Узунада более чем на 260 километров. Когда генерал Анненков приступил к работам в Михайловском, он вынужден был дистиллировать морскую воду из Каспия, подобно тому, как это делают на кораблях при помощи специальных аппаратов. Но если для получения пара нужна вода, то для превращения ее в пар требуется уголь. Читатели XX века, вероятно, пожелают узнать, каким же образом ухитряются разводить топки локомотивов в такой стране, где нельзя ни добыть куска угля, ни достать полена дров. Быть может, на главных станциях Закаспийской железной дороги есть дровяные и угольные склады? Ничего подобного. Просто здесь осуществляют на практике идею, высказанную еще Сент-Клер-де-Вилем, когда во Франции ввели в употребление керосин. Сноска. Анри Сент-Клер-де-Виль. Годы жизни. 1818-1881. Выдающийся французский химик. В топке машин нагнетаются остаточные продукты перегонки нефти, которую поставляют в неограниченном количестве Баку и Дербент. На некоторых станциях установлены громадные цистерны, наполненные этой горючей жидкостью минерального происхождения, которую наливают в приемник тендера, распыляют форсунками и сжигают в специально приспособленных для этого паровозных топках. Нефть употребляется как топливо и на пароходах, курсирующих по Волге и другим рекам, впадающим в Каспийское море. Я думаю, мне поверят, если я скажу, что пейзаж здесь не очень-то разнообразен. На песчаных местах почва почти ровная и совсем плоская на наносных землях, где застаиваются стоячие солоноватые воды. Зато такая горизонтальная поверхность оказалась как нельзя более удобной для прокладки железнодорожного полотна. Тут не понадобилось ни тоннелей, ни виадуков и никаких сложных и дорогостоящих инженерных сооружений. Лишь кое-где встречаются небольшие деревянные мосты. При таких условиях стоимость 1 километра Закаспийской дороги не превысила 75 тысяч франков. Сноска. По дореволюционному курсу на 1 рубль приходилось приблизительно 3 франка. Однообразие пустынного ландшафта будет нарушено только обширными оазисами Мерва, Бухары и Самарканда. Займемся же теперь пассажирами. Это совсем не трудно, так как можно свободно разгуливать по всему поезду из конца в конец. Не нужно обладать богатой фантазией, чтобы вообразить, будто ты находишься на главной улице движущегося поселка. Должен вам напомнить, что к тендеру прицеплен багажник, в котором находится таинственный ящик, а служебное отделение Попова в левом углу первого пассажирского вагона. В этом самом вагоне я замечаю несколько узбеков, важных и гордых, в длинных ярких халатах, из-под которых выглядывают расшитые суташем кожаные сапоги. У них очень красивые глаза, пышные бороды, тонкие черты лица. В том же вагоне друг против друга сидят оба китайца. Молодой смотрит в окно. Старый — Та-Лау-Е, что значит «человек зрелого возраста», перелистывает свою книгу. Это крошечный томик в 32-ю долю листа, в плюшевом переплете, напоминающем требник каноника. Когда томик закрывается, переплет стягивается резинкой. Меня удивляет, что владелец этой книжечки читает ее не так, как китайцы сверху вниз. На каком же она языке? Это нужно проверить. На двух смежных сиденьях устроились Фульк Эфринель и мисс Горация Блуит. Они разговаривают и все пишут какие-то цифры. Как знать, не нашептывает ли при этом практичный американец на ухо деловитой англичанке лирические стихи. Но что я хорошо знаю, то что Фульк Эфринель может прекрасно обойтись и без меня. С моей стороны было весьма благоразумно, что я с самого начала не рассчитывал с его помощью скрасить дорожную скуку. Янки, не задумываясь, променял меня на эту костлявую и сухопарую дочь Альбиона. Я открываю дверь на площадку, прохожу через тамбур и попадаю во второй вагон. В правом углу восседает барон Вейс Шницердёрфер. Этот тевтон близорук, как крот, и водит носом по страницам железнодорожного справочника, следя по расписанию, прибывает ли поезд на станцию в установленное время. При малейшем опоздании нетерпеливый путешественник издает новые возгласы негодования и угрожает принять меры против администрации трансазиатской дороги. Здесь и супруги Катерна. Устроились они очень удобно. У мужа отличное настроение, он весело болтает, жестикулирует, то берет жену за руку или за талию, то резко отворачивается и что-то произносит в сторону, задирая голову к потолку. Госпожа Катерна смущенно улыбается, жеманится, всплескивает руками, откидывается в угол, отвечая мужу какими-то репликами. Проходя мимо, я слышу, как из сложенных сердечком уст господина Катерна вырывается опереточный мотив. В третьем вагоне много туркмен, трое или четверо русских, и среди них майор Нольтиц. Он беседует с одним из своих соотечественников. Я бы охотно присоединился к их разговору, сделая не первый шаг, но пока буду держаться на некотором отдалении, ведь путешествие еще только началось. Затем я попадаю в вагон-ресторан. Он на одну треть длиннее других вагонов. Это настоящий зал с одним общим столом. В конце вагона по одну сторону находится буфет, а по другую — кухня, где хлопочут повар и метрдотель. Оба русские. Dining car я нахожу вполне комфортабельным. Сноска. Dining car. Вагон-ресторан. Затем я вступаю во вторую половину поезда, где сосредоточены пассажиры второго класса, преимущественно киргизы. У них выступающие скулы, козлиная бородка, приплюснутый нос и очень смуглая кожа. Они мусульманского вероисповедания и относятся либо к Большой Орде, кочующей в пограничных областях Сибири и Китая, либо к Малой Орде, занимающий территорию между Уральскими горами и Аральским морем. Тут же расположились и двое ногайцев, которые едут в восточный Туркестан. Это представители татарской нации. Из их среды вышло немало мусульманских ученых, прославивших богатые местности Бухары и Самарканда. Однако чистой наукой или преподаванием в Средней Азии трудно обеспечить средства даже для самой скромной жизни, а поэтому ногайцы охотно предлагают свои услуги в качестве переводчиков. Но по мере распространения русского языка это ремесло становится все менее доходным. Теперь я знаю, где разместились все мои номера, и если понадобится, смогу легко их найти. Я уже не сомневаюсь, что и Фулька Френель, и мисс Горация Блуит, и немецкий барон, и оба китайца, и майор Нольтиц, и супруги Катерна, и даже высокомерный джентльмен, чей тощий силуэт я заметил в углу второго вагона, все они едут до Пекина. Что же касается пассажиров, едущих не дальше границы, то они не представляют для меня никакого интереса. Однако среди попутчиков я все еще не вижу героя моей будущей хроники, но не теряю надежды, что он еще объявится. Я решил неукоснительно отмечать все подробности путешествия из часа в час, что я говорю, из минуты в минуту. И вот пока ночь не наступила, выхожу на площадку вагона, чтобы бросить последний взгляд на окружающую местность. Постою часок, покурю сигару, а там уже и недолго до Кизыл-Арвата, где будет продолжительная остановка. Переходя из второго вагона в первый, сталкиваюсь с майором Нольтицем. Вежливо пропускаю его. Он кланяется мне с той учтивостью, которая отличает русских интеллигентных людей. Я отвечаю на его поклон. Этим обменом любезностей и оканчивается наша встреча. Но важно, что первый шаг уже сделан. Попова в эту минуту нет в служебном отделении, так как дверь багажного вагона открыта, то я делаю вывод, что начальник поезда прошел к машинисту. Таинственный ящик стоит на своем месте слева. Еще только половина седьмого и совсем светло, поэтому я должен сдерживать свое любопытство. Поезд мчится по пустыне. Это каракумы или черные пески. Они тянутся до Хивы, до персидской границы в южной части Туркестана и до Амударьи в восточной. В действительности же пески каракумов настолько же черны, как черна вода в Черном море, бела в белом, красна в красном и желта в желтой реке. Сноска. Имеется в виду река Хуанхэ в Китае. Но я люблю эти цветистые названия, как бы они ни были неточны. В пейзаже глаз всегда радуют краски. А разве география не тот же пейзаж? По-видимому, на месте этой пустыни был когда-то обширный водный бассейн. Он постепенно высох, как высохнет со временем и Каспийское море, благодаря большой концентрации солнечных лучей на огромных пространствах, тянущихся от Аральского моря до Памирского плато. В Каракумах образуются удивительно подвижные песчаные дюны, то разметаемые, то наносимые сильными ветрами. Эти барханы, как их называют русские, достигают в высоту от 10 до 30 метров и становятся добычей ужасных северных ураганов, которые с огромной силой отбрасывают их к югу, что создает серьезную опасность для Закаспийской железной дороги. Поэтому нужно было принять решительные меры против песчаных заносов. Генерал Анненков попал бы в очень трудное положение, если бы предусмотрительная природа, создавшая удобную для проведения железной дороги почву, не позаботилась одновременно и о средстве, позволяющем остановить перемещение барханов. На склонах этих дюн растут колючие кустарники, тамариск, звездчатый чертополох и особенно тот самый халоксилон амадендрон, который русские менее научно называют саксаулом. Его длинные и сильные корни способны скреплять почву так же, как и корни хипофаг рамноидес, кустового растения из семейства элиагновых, которое используется для задержания песков в Северной Европе. К этим насаждениям саксаула инженеры, проводившие линию, добавили в разных местах укрепления из утрамбованной глины, а наиболее угрожаемые участки обнесли прочной изгородью. Предосторожность совершенно необходимая. Однако, если дорога защищена, то совсем иначе обстоит с пассажирами. Им нелегко приходится, когда ветер взметает над равниной тучи раскаленного песка и белой соляной пыли. Хорошо еще, что в эту пору нет такого сильного зноя, как в июне, июле и августе. Жаль, что майору Нольтицу не приходит мысль выйти на площадку подышать чистым воздухом Каракумов. Я предложил бы ему превосходную сигару «Лондер», которыми до отказа набита моя дорожная сумка, а он, в свою очередь, рассказал бы мне то, что ему известно о станциях Джибел, Нибиддаг, Казанджик, Ушак, Кизыл-Арват, обозначенных в железнодорожном справочнике. Но я не решаюсь его побеспокоить. А какой интересной была бы эта беседа! Ведь он в качестве военного врача мог принимать участие в походах генералов Скобелева и Анненкова. А когда наш поезд промчится, не замедляя хода, мимо маленьких станций, удостоив их лишь коротким гудком, я узнал бы у майора, какие из них относились к театру военных действий, и тут же я выведал бы у него интересные подробности о походе русских войск в Туркестан, и, конечно, он постарался бы удовлетворить мое любопытство. Ведь серьезно рассчитывать я могу только на него и на Попова. Кстати, почему Попов не возвращается в свое купе? Надо полагать, что и он не отказался бы от хорошей сигары. Его разговор с машинистом, кажется, никогда не кончится. Но вот он показался на передней площадке багажного вагона, прошел через него, закрыл дверь, остановился на минуту на задней площадке. Он хочет уже войти к себе в каморку. В тот же миг к нему протягивается рука с сигарой. Попов улыбается, и в воздухе смешиваются душистые клубы дыма от двух сигар. Я, кажется, говорил, что начальник нашего поезда в течение 10 лет служит на Закаспийской железной дороге. Он хорошо знает эту местность вплоть до китайской границы и успел уже раз 5 или 6 проехать по всей линии, получившей название Великого Трансазиатского пути. Следовательно, Попов работал еще на поездах, обслуживавших первый участок Закаспийской железной дороги между Фортом Михайловским и Кизыл-Арватом. Участок, который начали строить в декабре 1880 года и закончили спустя 10 месяцев в ноябре 1881 года. 5 годами позже, 14 июля 1886 года, первый локомотив прибыл на станцию Мерв, а еще через 18 месяцев его приветствовали в Самарканде. Теперь туркестанские рельсы примкнули к китайским, а эта дорога протянулась стальной лентой от Каспийского моря до Пекина. Когда Попов все это мне рассказал, я стал расспрашивать его о попутчиках, едущих в Китай. Кто они и что за человек майор Нольтиц? «Майор», — ответил мне Попов, — «много лет служил в Туркестанской области, а теперь получил назначение в Пекин, чтобы организовать там госпиталь для наших соотечественников». «Он вызывает во мне симпатию, этот майор Нольтиц», — заметил я. «Мне хотелось бы поскорее с ним познакомиться». «И он будет рад знакомству с вами», — ответил мне Попов. «А кто такие эти двое китайцев, которые сели в Узунада? Что вы о них знаете?» «Ничего не знаю, господин Бомбарнок, кроме имен, проставленных на багажной квитанции. Назовите мне их, пожалуйста». «Младшего зовут Пан Шао, а старшего — Тио Кин. Похоже, что они несколько лет путешествовали по Европе, но мне неизвестно, откуда они прибыли. Думаю, что Пан Шао из богатой семьи, раз его сопровождает личный врач». «Тио Кин?» «Да, доктор Тио Кин». «И оба они говорят только по-китайски?» «Вероятно. По крайней мере, я ни разу не слышал, чтобы они изъяснялись на каком-нибудь другом языке». Получив у Попова эту информацию, я заполнил номер 9, предназначенный для молодого Пан Шао, и номер 10, оставленный для доктора Тио Кина. «Что касается американца», — продолжает Попов, «то его зовут Фулька Френель, подхватываю я, а англичанку мисс Горация Блуит. Этих я уже знаю, и вряд ли вы сообщите мне о них что-нибудь новое». «А хотите знать, господин Бомбарнок, что я думаю об этой парочке?» «Очень хочу». «В Пекине мисс Горация Блуит легко могла бы превратиться в мисс Френель». «И да благословит небо их союз, ибо они как будто созданы друг для друга». «Я вижу, что наши мнения на этот счет не расходятся». «А эти двое французов, эти нежные супруги, — спрашиваю я, — что они собой представляют?» «Разве они сами вам не сказали?» «Нет». «Не беспокойтесь, они еще расскажут. Впрочем, если это вам интересно, их профессия указана на багаже». «Так кто же они такие?» «Комические актеры, которые подрядились выступать в Китае». «Комические актеры? Теперь мне понятны эти странные позы и движения, мимика и жестикуляция. Но откуда у господина Катерна морской жаргон? Надо будет выяснить». «А не знаете ли вы, господин Попов, амплуа этих артистов?» «Как же, муж — первый комик. А жена?» «Субредка». «А в какой город едет эта нежная парочка?» «В Шанхай. Оба они приглашены в театр, созданный для французов, живущих в Китае». «Вот и чудесно! Я буду говорить с ними о театре, о закулисных толках, о провинциальных сплетнях, и, если верить Попову, в два счета заведу знакомство с веселым комиком и его очаровательной партнершей. Но романтического героя, героя моих мечтаний, в их обществе мне не найти». Что же касается надменного джентльмена, то начальник поезда ничего о нем не знает, кроме адреса, проставленного на его сундуках. «Сэр Фрэнсис Травельян из Травельян-Гола в Травельян-Шире». «Этот господин не считает нужным отвечать, когда с ним заговаривают», — прибавляет Попов. «Ничего не поделаешь. Значит, моему восьмому номеру придется исполнять немую роль. «Ну а немец?» — спрашиваю я. «Барон Вейсшницердёрфер?» «Да, он, кажется, тоже едет до Пекина». «До Пекина и еще дальше, господин Бомбарнок». «Еще дальше?» «Вот именно. Он совершает кругосветное путешествие». «Кругосветное путешествие?» «За 39 дней». Итак, после миссис Бисленд, которая проделала свое удивительное путешествие вокруг света за 73 дня, после мисс Нелли Блай, осуществившей его за 72 дня, после почтенного Трена, сумевшего совершить то же самое за 70 дней, этот немец воображает, что ему хватит для кругосветного путешествия 39 дней? Правда, скорость передвижения в наши дни значительно увеличилась, дороги усовершенствовались, рельсовые пути выпрямились. Воспользовавшись великой трансазиатской магистралью, которая позволяет за 15 дней преодолеть расстояние от прусской столицы до Пекина, барон сможет вдвое сократить продолжительность переезда, минуя Суэцкий канал и Сингапур. «Но он никогда не доедет», — восклицаю я. «Почему вы так думаете?» «Потому что он всегда опаздывает. В Тифлисе он едва не пропустил поезд, а в Баку чудом не опоздал на пароход». «Но ведь в Узу-Нада он поспел как раз вовремя». «Тем не менее, господин Попов, я буду крайне удивлен, если наш немец побьет американцев и американок в этих кругосветных гонках».